Алисия Райзинга. Перевязав раны, Дик решил, что пришло время отправиться за Джоанной. Выбрав из своих уцелевших бойцов троих, наиболее послушных и трезвых на вид, он отозвал их в сторону. Вкратце описав задачу и пообещав щедро наградить в случае успеха, юный рыцарь повел их через опустевшую рыночную площадь. Городской дом сэра Дэниела стоял на главной улице Шорби. Оказалось, что здание было взято приступом. Разбитые в щепки ворота болтались на петлях, а толпы рассвирепевших воинов ворвались в дом за добычей. В верхних этажах грабителям оказывали сопротивление. Мрачное предчувствие зашевелилось в душе Дика. Расталкивая грабителей, он со всех ног помчался в комнату на третьем этаже, где несколько дней назад виделся с Джоанной. Внутри царил полный разгром. Мебель была разбросана, сундук раскрыт, ковер, сорванный со стены, тлел, подожженный искрой, выскочившей из камина. Дик выбежал в коридор и стал обходить помещение дома. Ни сэра Дэниела, ни сэра Оливера, ни Джоанны нигде не оказалось. Дик стал расспрашивать воинов, бродивших по коридорам в поисках добычи. «Эй, эй, ты! Ты знаешь сэра Дэниела?» «Очень хорошо знаю». «Он был в доме?» «Да, сэр, но когда мы ворвались во двор, он выбежал через сад». «Один?» «Не, с ним было человек 20 этих солдат». «А женщин не было?» «Не знаю. В доме, по крайней мере, мы не нашли ни одной женщины». «Надо подняться на какую-нибудь башню. Осмотрим окрестности. Они не могли уйти далеко». «Эй, ребята! Поднимемся на колокольню! Это здесь, во дворе дома!» Дик и его спутники выбежали во двор и помчались к монастырской церкви. Двери храма были открыты настежь. Внутри толпились горожане с семьями. Многие умудрились притащить сюда же кое-что из имущества, потому что даже воины победившей армии не посмели бы ограбить побежденных в храме Божьем. В главном алтаре священники в полном облачении возносили молитвы. Дик растолкал людей и побежал вверх по лестнице, прыгая через три ступеньки. С колокольни он увидел, как на карте Шорби, берег моря и безбрежные леса, которые тянулись к югу от города. Битва в гавани еще не закончилась. Туда устремились разгромленные части сторонников Ланкастера, намереваясь спастись на кораблях, которые один за другим в спешном порядке отчаливали от пристани. Воины, которым не нашлось места на судах, продолжали сопротивление. Густой дым высоко поднимался в морозном воздухе и тянулся к морю. Дик не заметил среди тех, кто остался в гавани, сэра Дэниела, да он и не надеялся на это. Не таков был его опекун, чтобы до конца отважно сражаться за тех, кто потерпел поражение. Дик перевел взгляд на заснеженную равнину, которая тянулась к далекому лесу. Его внимание привлекла группа всадников, которая мчалась по направлению к Холливуду. Это был самый крупный из отступающих отрядов. «Красно-синее, это сэр Дэниел. За мной!» Пока Дик мчался вниз по лестнице, он успел сообразить, что требуется заручиться поддержкой герцога, прежде чем вступать в бой с отрядом Брэкли. Выбежав из церкви, Дик вскочил в седло и поскакал в гавань, где Глостер отдавал распоряжение выбить вражеских стрелков из очередного грязного кабака. Он завидел Дика издали и даже обрадовался его появлению. «Сэр Ричард Шелтон, вы появились вовремя. Я обязан вам тем, что ценю мало, своей жизнью, а также тем, за что никогда не в состоянии буду отплатить вам, победой. Требуйте любой награды. Слово Ричарда Глостера!» «Милорд, открыто и во всеуслышание заявляю, что человек, которого я ненавижу, с позором бежал из Шорби и увез с собой девушку, которую я люблю. Прошу дать мне 50 воинов, чтобы я мог догнать беглецов и рассчитаться с моим обидчиком». «Как зовут вашего обидчика?» «Дэниел Брэкли». «Это не награда, сэр Ричард. Вы только окажете мне новую услугу, уничтожив этого гнусного перебежчика. Я выделю вам людей. Постойте здесь, они сейчас подойдут, а пока подумайте о другой награде. Не люблю оставаться в долгу. Кэтсби, собери отряд для сэра Ричарда, 50 пеших и 50 конных воинов!» Тем временем вражеские стрелки были выбиты из кабака, а четверо человек сдались в плен. Их подвели к Ричарду. Среди пленников оказался высокий, сидеющий, пьяный моряк, в котором Дик узнал Арблистера. Приговор молодого герцога оказался суровым. «Повесить!» — небрежно бросил он и отвернулся, чтобы дальше наблюдать за ходом битвы. «Милорд, я подумал и понял, какую хочу награду. Прошу даровать жизнь и свободу этому старому моряку». Глостер обернулся и неприязненно глянул Дику в лицо. «Сэр Ричард, я не привык, чтобы мои приказы оспаривались или отменялись. Это непростительная дерзость с вашей стороны. Запомните, в английском королевстве, раздираемом на клочки, у каждого моего сторонника есть родственник или друг во вражеской партии. И если я начну раздавать помилования направо и налево, моя собственная голова очень скоро слетит с плеч». «Вы совершенно правы, милорд. Я вел себя дерзко. Однако, все же напомню, вы обещали мне любую награду». «Сегодня вы положили основание блестящей карьере, сэр Ричард. Если вы сейчас станете настаивать на исполнении данного мною слова, я уступлю. Однако на этом мои милости по отношению к вам закончатся». «Я вынужден смириться с потерей вашего расположения. Это не значит, что я перестану доблестно сражаться на вашей стороне до последней капли крови». «Отдайте ему моряка». И герцог, тронув своего коня, повернулся спиной к молодому Шелтону. «Арблистер, я причинил тебе много зла, но раскаиваюсь в этом. Твоя жизнь стоила мне карьеры и обеспеченного будущего. Скажи, что прощаешь меня». «Если бы у меня была добрая надежда, я плыл бы в открытом море вместе с Томом. У меня тоже было бы обеспеченное будущее. Но будущего у меня нет. Ты отнял у меня корабль, а Тома полчаса назад застрелил какой-то негодяй. Теперь я пойду по миру. Лучше бы ты не спасал мою никчемную жизнь. Ты разбил ее, и тут уж ничего не поправить». «Арблистер». Слова застряли у Дика в горле. Сквозь слезы он увидел, как несчастный старик, опустив голову, шатаясь, побрел по снегу прочь. Пока Дик в бессильной злобе на себя сжимал кулаки, к нему подъехал Кэтсби. Он соскочил на землю и предложил юному рыцарю своего коня. «Я собрал 50 всадников», — сообщил оруженосец. «Вы можете отправляться в погоню. Знаете, сэр Ричард, сегодня утром я немного завидовал вашему успеху, но он оказался непрочным. И я сейчас от души предлагаю вам лошадь. Скачите прочь и постарайтесь как можно дольше не попадаться милорду Глостеру на глаза». «Объясните, Кэтсби, чем было вызвано такое его расположение ко мне?» «Вашим именем. Имя — главный предрассудок милорда. Если бы меня звали Ричардом, я уж давно был графом». Дик вскочил в седло и, сделав сигнал своим воинам, во весь опор поскакал вперед. Улицы Шорби были усеяны мертвыми и ранеными. Со всех сторон доносились крики и проклятия ограбленных и обиженных жителей. Дик слышал то удары молота в чью-нибудь дверь, то горестные вопли женщин. Сердце молодого рыцаря словно пробудилось от долгого сна. Он впервые увидел жестокие последствия собственных поступков и понял, насколько бесчеловечна война. Образ несчастного старика Арблистера стоял у него перед глазами. «Вот найду Джоанну и обязательно устрою судьбу капитана», — пообещал себе юный Шелтон. Дик и его воины выехали из города и поскакали в сторону леса по следам всадников сэра Дэниела. На полпути на отряд Брэкли, очевидно, напали, потому что преследователи обнаружили на снегу несколько трупов. У многих погибших из спин торчали стрелы с черным оперением. «Есть кто живой?» На снегу шевелился человек, лицо которого показалось Дику знакомым. Он остановился, слез с лошади и приподнял голову лежавшего. Капюшон откинулся, и длинные густые темные волосы рассыпались по плечам. Перед Диком была девушка, племянница лорда Райзингема. «Это вы, мастер Дик? Джоанна у него! Брекли опередил вас!» Дик осторожно поднял ее на руки и хотел усадить к себе в седло. «Оставьте меня! Надо спешить! Я вас только задерживаю!» «Я не брошу вас, госпожа Райзингем! Со мной вы в безопасности! Мы догоним Джоанну, а потом займемся вами! Скажите, куда направлялся сэр Дэниел?» «Отряд держал путь в замок Мот, но сэр Дэниел боялся, что не попадет туда до утра. Уже поздно, к тому же выпал глубокий снег, лошади не могли скакать быстро». «Тогда за ними, моя храбрая госпожа!» «Нет, мастер Шелтон, я не хочу быть обязана никому из сторонников Йорка. Бросьте меня!» «Это исключено! Вы столько для меня сделали! Вы мне не безразличны! К тому же вы ранены!» «Ничего подобного, я цела! Подо мной убили лошадь, я просто упала и ударилась!» «Ну так зачем же дело стало?» «Ладно, я еду с вами, Дик, но сначала... Вы ведь только что из Шорби. Расскажите, что с моим дядей?» Я хотел бы принести вам добрые вести, но у меня их нет. Я видел милорда Райзингема всего раз во время битвы. Он бился с Ричардом Глостером». «Я так и знала». Взрывая копытами снег, всадники Шелтона возобновили погоню.